Глава 10. Битва. Брут поднялся в седле, и слезы потекли по его лицу, засверкав в бороде. Одной рукой он держал огромный боевой топор, а другая придерживала лежащую поперек седла шипастую булаву. Зас Однорукий был вооружен длинным, тяжелым и широким мечом с рукояткой в форме вставшего на дыбы позолоченного льва. Этот клинок завоевал ему корону в Англермайне, но сейчас Зас сомневался, сможет ли этот меч с успехом защитить его покой в Танилурне. Позади него стоял Уроч из Ниевы. Бледный, но переполненный гневом, смотрел он на неумолимое приближение неистовствующей толпы. С криками встретились нищие с воинами Танилурна, и так как нищих было больше, воинам пришлось отчаянно драться. Они защищали больше, чем жизнь или любовь. Они защищали то, что являлось сутью их жизни. Нарджан отъехал в сторону от поля битвы. Сарана держалась рядом с ним. Нарджан не должен был принимать участие в сражении. Он должен был лишь наблюдать и, если возникнет необходимость, вмешаться, использовав магию, чтобы помочь своим людям. Воины Танилурна, что было невероятно, сдерживали ревущую толпу. Их оружие вздымалось и падало, испачканное кровью, останавливая море движущейся плоти. Клинки искрились от крови в алом свете зари. Пот смешивался с солеными слезами в бороде Брута, когда он с проворством выскочил из седла своего погибшего черного коня. Благородный боевой клич предков вырвался из его легких, и воин продолжал сражаться пешим. Он разрубал врагов топором, раздавал страшные удары булавой, но он сражался без надежды. Ракхир так и не вернулся. Танилурн был обречен на скорую гибель. Единственным утешением служила мысль о том, что он погибнет вместе с городом, и кровь его смешается с прахом Танилурна. Зас уже погибал. Его тело корчилось, а ноги нищих топтали его так же, как тело Уроча из Ниевы. Меч был все еще зажат в единственной руке Заса, а душа его уже отлетела в лимб, как и душа Уроча. И тут в небе материализовались корабли Ксерля Ренеса. Брут, на миг посмотрев вверх, понял, что Ракхир нашел подмогу, хотя, может быть, слишком поздно. Нарджан тоже увидел корабли. Он был готов к этому. Корабли мчались по небу. Рядом с ними плыли шары элементалей огня, которых вызвал Ламсар. Духи огня и воздуха призваны были спасти слабеющий Танилурн. Лодочники подготовили экипажи к битве. Темные лица моряков сосредоточились. Воины улыбались в кустистые бороды. Неуязвимые доспехи были на них, и они запаслись оружием, длинными трезубцами с зазубринами, стальными сетями, кривыми мечами, длинными гарпунами. Ракхир стоял на носу флагманского судна. Колчан его был набит тонкими стрелами, которые подарили лодочники. Внизу он увидел Танилурн и ожил, обнаружив, что город еще стоит. Он видел внизу круговорот сражения, но трудно было судить с такого расстояния, кто друзья, а кто враги. Ламсар подозвал огненные шары элементалей и отдал им какое-то распоряжение. Кимерас ухмыльнулся и приготовил меч, а корабли неслись по ветру, спускаясь все ниже и ниже. Теперь Ракхир увидел Нарджана и Сарану рядом с ним. «Шлюха предупредила его, он ждет нас», — произнес Ракхир, облизывая губы и вытаскивая из колчана первую стрелу. Ниже и ниже спускались корабли к Серле Ренеса в потоках воздуха. Золотистые паруса колыхались. Моряки выстроились вдоль бортов, готовясь к битве. Тогда Нарджан вызвал Киринея. Огромный, как штормовое облако, черный в естестве ада, Кириней вырос из воздуха, повернул бесформенную тушу к кораблям Ксерля Ренеса, выбрасывая ядовитые усики. Лодочники застонали, когда усики кольцами обвились вокруг обнаженных тел. Ламсар позвал элементали огня. Те поднялись, оставив нищих, собрались в одно соцветие пламени и понеслись в бой. Две массы встретились, и последовал взрыв, который ослепил красного лучника многоцветной вспышкой и заставил корабли завертеться в воздухе и затрястись так неистово, что несколько из них перевернулись. Их экипажи полетели вниз навстречу смерти. Пятна огня поплыли по воздуху, как и клочья отравленной тьмы, остатки тела Киринея. И те, и другие убивали всех, кого касались. В воздухе распространился чудовищный смрад. Киреней умирал, корчась, завывая, и элементали огня умирали или возвращались в свое измерение, меркли и исчезали. Остатки туши Киринея медленно опускались к земле. Он упал на ползущих, полуослепших нищих и убил их, не оставив ничего, кроме мокрого пятна на земле и проплешины, где тут же засверкали выбеленные кости. Теперь Ракхир уже кричал: «Быстрее! Надо схватить Нарджана, пока он не вызвал других чудовищ!» Корабли направились вниз, и лодочники стали забрасывать стальные сети и втягивать огромные грозди нищих на борт кораблей. Матросы убивали корчащихся людей трезубцами и копьями. Ракхир посылал стрелу за стрелой, с удовлетворением видя, что каждая попадает в цель. Оставшиеся воины Таньлорна во главе с Брутом, покрытые смердящей кровью, но улыбающейся победе, стеной пошли на дрогнувших нищих. Нарджан стоял на месте, а перепуганная армия с воплями бежала мимо него. Сарана изумилась. Взглянув вверх, она увидела Ракхира. Красный лучник прицелился в нее, но, передумав, пустил стрелу в Нарджана. Стрела ударила в черные доспехи, но даже не ранила владыку хаоса. Тогда лодочники Ксерля Ренеса забросили самую большую сеть с корабля, на котором находился Ракхир, и поймали в нее владыку Нарджана и Сарану. Крича от возбуждения, они втащили сопротивляющиеся тела на палубу, и Ракхир бросился вперед, чтобы увидеть добычу. Сквозь ячейки сети было видно поцарапанное лицо девушки, а Нарджан лежал неподвижно, как истукан. Ракхир схватил у какого-то лодочника топор и постучал обухом по шлему Нарджана, поставив ногу ему на грудь. «Кричи, Нарджан!» — воскликнул он, обезумев от радости, ибо впервые смерть должна была одержать верх над повелителем хаоса. Но доспехи оказались пусты. Нарджан исчез.